Я все это понимаю и ничего не могу сделать. Раньше я думала, что характер легко исправить, но теперь вижу, что не могу и часа сохранить спокойствие, — отвечала Жанна. И все же, пусть это и вызывает в вас протест, думайте прежде о детях, а потом уж о себе, — сказал И, подымаясь и пожимая руки Жанне. Я заметил, что она опять просветлела, лицо перестало морщиться и дергаться, и на губах мелькнула улыбка. Прощаясь с нами, она спрашивала, скоро ли мы уезжаем, едем ли снова на пароходе с капитаном, на что И отвечал, что уедем мы скоро, а каким путем еще не решили. «Как это будет для меня ужасно! Остаться здесь без вас я даже не представляю, и гоню эти мысли от себя. Я так привязана к вам, доктор И, и в особенности к Левушке. Я вижу в вас моих единственных благодетелей». «Жанна, Жанна», — сказал я с упреком, — «разве только мы помогли вам на пароходе? А капитан? Его забота о вас вы уже забыли. А то, что здесь рядом с вами живет и трудится Анна, Анна, ни разу не давшая вам почувствовать своего превосходства. А вы в своей благодарной памяти сохраняете только нас, тогда как обо мне вообще не может быть и речи, что я не раз уже пытался вам объяснить». «Да, Левушка, и это все я понимаю, и князя я ценю, и всех-всех, но ничего не могу поделать. Все же доктор И останется для меня недосягаемым божеством, капитан знатным сэром, в доме которого меня, шляпницу, дальше передней или туалетной, и не пустили бы. А вы для меня все равно, что родное сердце. Я всем очень благодарна. Знаю, что всем должна отслужить за их доброту, а вам... Уверенно могу ничем никогда не отслуживать, и если у вас будет дом, то я в нем всегда найду приют, хотя буду стара и безобразна. Не умею, не знаю, как это сказать. Я такая глупая, — тихо прибавила Жанна. У нее текли слезы по щекам, и я не мог видеть, что бедняжка так много плачет. Жанна, обнимая ее, — сказал я. — Это потому вы чувствуете такую уверенность во мне, что я точно такой же ребенок, неопытный и неумелый в жизни, как и вы. И правда, я принял вас и ваших детей в мое сердце. Но и другие, еще больше, чем я, поступают по отношению к вам так же. Но вы способны видеть и понимать только мое сердце, и не можете ни видеть, ни понимать сердца людей, стоящих выше вас. Потому и думайте только обо мне одном. Я поцеловал обе ее ручки и сказал ей, что Хава вернется только после музыки, но чтобы она ни о чем не волновалась и ложилась спать, приняв его лекарство. Мы пошли домой, но на сердце у меня стало тяжело. Мне было жалко Жанну. Я сознавал, что она не сможет создать ни себе, ни детям спокойной, радостной жизни. Как-то особенно ясно представилась мне ее будущая жизнь. И я почувствовал, что, окруженная вниманием и заботами и князя, и Анны, она не будет ни откровенна, ни дружна с ними, так как ее культура не даст ей увидеть их внутренние силы, к которой можно прильнуть, а доброту их она будет принимать за снисхождение к себе. — Что, Левушка, сложности в жизни донимают тебя? — Донимают, Лолеон. — ответил я, уже не поражаясь больше его умению проникать в мои мысли. И не то досадно мне, что сила в людях так бездарно растрачивается на вечные мысли только о себе, но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом блаженстве и элементарной близости, он поверяет другому свои тайные секреты, недалеко уходящие от кухни и спальни, воображает, что это-то... И есть дружба, и лишает свою мысль силы проникать интуитивно в смысл жизни. Тратя бездарно свой день, человек не ищет не только знаний, но даже простой образованности, и в такой жизни нет места ни священному порыву любви, ни великой идее Бога, ни радостям творчества. Неужели быть это жизнь? Для многих миллионов это единственно приемлемая жизнь, а для всего человечества – неминуемая стадия развития. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения, надо сначала осознать себя, в рабстве от вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного духа, творящего независимо, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость, в себе ощутить полную свободу, чтобы желать расти все дальше и выше, все чище и все проще. Сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто осознал жизнь как вечность. Обыватель считает свою жизнь убогой, если в ней не бушует страсть, если он не имеет возможности блистать. Отсюда, от жажды славы, богатства и власти, приходят люди к тому падению, какое случилось с Брацана. Но есть и худшее. И только избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам, а внешне ничем не выделяющийся человек, может отвлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил. Великие встречи, встречи, переворачивающие жизнь человека, редки, Левушка, но зато имевший однажды такую встречу внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю дорогу к маленькому обывательскому счастью. Он уже знает, что такое свет на пути. Подходя к дому, мы повстречались с Анандой и князем, возвращавшимися в экипаже домой. Ананда приветливо поздоровался, пытливо на меня посмотрел и, улыбаясь, спросил, «Как Левушка? Сердце пощипывает. А почему не плачешь?» «Приберегаю к вечеру. Боюсь, вдруг сегодня не заплачу от вашей человечьей виолончели и ваших песен». «Почему это моя виолончель человечья? А какая еще бывает?» — смеялся Ананда, наполняя металлом все вокруг. «Ваша виолончель поет человеческим голосом, поэтому я ее так и назвал. Какая еще бывает виолончель, не знаю, но что ваш смех, конечно, звон мечей, это знаю теперь уже, наверное, — скричал я. Дерзкий мальчишка, вот заставлю же тебя плакать вечером. Ни-ни, не думайте, на завтра для капитана надо приберечь слезинку на прощание, а то ведь вы ненасытны, вам все до конца, ан и ему надо. Не только Ананда, но и с князем смеялись, а я же залился хохотом и убежал к себе. Через некоторое время оба моих друга вошли в мою комнату.